Робинзон обиняком дал понять экипажу белой птицы, что хотел бы сохранить в тайне существование и координаты островка. Пожелание это слишком сходилось со скрытным нравом капитана Хантера, чтобы он не проявил к нему уважения. Так надлежало окончательно завершиться этому краткому эпизоду с утком бурных волнений, легшему темным пятном на невозмутимо ясную вечность братьев-близнецов Диаскуров.